Это решение пришло к нему не так уж и легко, как могло показаться на первый взгляд. Несмотря на все те положительные, как могло показаться, моменты, Серк все еще колебался, так как банально опасался того, что в этих самых наноботах может быть что-то такое, что впоследствии может ему самому навредить. Но теперь, когда ему могла понадобиться помощь, Серк все же решил начать полноценную работу над этим, так как даже в тех самых боевых дронах не был уверен. Да, они вроде бы защищают территорию, в которой он был так заинтересован, но вот это самое вроде бы ему и не нравилось. Кто знает, что придет в их электронные мозги в ближайшем будущем. Правильно, никто не может ответить на такие вопросы. И именно поэтому Серк и хотел найти способ взять их под собственный контроль, пока не стало слишком поздно. Тем более, ввиду всех этих последних событий, и уже сам факт встречи с этим самым незримым, чье тело уже деловито переваривала крупная мухоловка, говорил о многом. Таким как он лучше в дела таких разумных, как те же архидемоны, вообще не соваться, а то легко можно стать тем же самым кормом для хищных растений. Нейросеть тут же взялась за дело, заявив о том, что для формирования того самого импланта ему все равно понадобится пополнять запасы ресурсов. Хотя тех запасов, что сейчас у него имеются в организме, точно хватило за начало процесса формирования импланта нужного ему направления. Честно говоря, сам парень был удивлен тому, насколько это изделие тех самых древних теней было самодостаточным. Ему нужны были только ресурсы, а все остальное наноботы делали сами. Нужны были только команды и материнская база, которая формировалась полностью самостоятельно. Как они это делали, Серк не знал. Как не знал и того, что потом происходит в этих самых имплантах, и откуда берутся те самые знания, которые, время от времени, появляются у него в памяти. Единственная надежда, все еще таившаяся в его душе, была напрямую связана именно с тем, что он все же сможет контролировать этот комплекс наномашин, так как их создатели остались где-то там, очень далеко, в погибшей галактике, откуда и был отправлен ковчег. Практически сразу после того, как Серк отдал такой приказ своей нейросети, он практически сразу почувствовал легкое головокружение и даже некоторый голод, не такой сильный, как в тот день, когда его нейросеть только начала формироваться, но все же он был, и сейчас все повторялось, хотя и в более легкой форме. Уже потом, просматривая в ускоренном варианте съемку того самого участка сектора заброшенного поселка, Серк увидел, что в глубине того самого коридора, откуда и приходили все эти разумные, некоторое время, особенно после раздавшегося пронзительного крика боли, мелькали какие-то тени, но потом, спустя некоторое время, они тоже исчезли. Скорее всего, там ждали возвращения незримого после выполнения его задания, но потом, когда он все же не вернулся, а жуткий вопль явно говорил о том, что случилось на территории заброшенного поселка, им не оставалось ничего другого, как все-таки убраться восвояси. И теперь Серк знал о том, что с этими наемниками он точно не будет иметь каких-либо дел. Слишком уж часто они стали пытаться доставлять ему самые различные проблемы. Так что теперь, если они все же сюда вернутся, Серк постарается сделать так, чтобы они раз и навсегда усвоили тот факт, что в такие игры можно играть и вдвоем. А то кое-кто, в частности эти самые демоны из Архиона, почему-то решили, что могут раз за разом подобным образом шалить. И почему-то они даже не задумывались о том, что за такие действия все равно кому-то придется ответить. Только для этого ему надо было подготовиться, так как он понимал, что этот отряд обычно приходит численностью не меньше двух десятков разумных, из которых, как минимум, половина была представителями расы демонов. Тем более, что в этот раз они приперлись вооруженные весьма серьезно, а значит, в следующий раз они могут прийти с чем-то более серьезным, и в этот раз они могут попытаться прорваться даже через заслон из тяжелого боевого дрона. Мало ли что может храниться в арсеналах этих разумных, которые ранее имели достаточно серьезные технологии. Может быть, у них там имеется что-то вроде тех же коллекций, которые Серк обнаружил на борту корабля Архов, а просчитать то, на что может быть способен какой-то артефакт древних, никто не сможет. И именно эти догадки и толкали сейчас парня на ответные меры. Снова охота. Этот очередной коридор был мертв, не в смысле пустоты. Наоборот, здесь царила особая застывшая плотность, будто сама среда наблюдала за каждым шагом. Пыль лежала слоями, четко реагируя на любое движение, а тусклый свет из аварийных ламп под потолком, мигавших в полутьме, лишь подчеркивал ощущение затхлого дыхания этих своеобразных руин. Группа охотников, обтянутая в серо-зеленые стандартные комбинезоны, двигалась в выбранном ими направлении практически бесшумно. Каждый из них знал, где поставить ногу, когда затаить дыхание, а когда слиться с тенью. Они были ветеранами, детьми ковчега, вросшими в его заброшенные жилые секторы не хуже мха, заполнившего трещины в полу на территории, занятой зеленой зоной. Впереди этой группы уже привычно шел Петр, старый охотник, седой и морщинистый, с суровым лицом и глазами, в которых отражалось больше, чем кто-либо мог бы выразить словами. Его шаг был неспешен, но точен. Он не просто двигался. Сейчас он старательно ощущал пространство, читая его, как опытный интуит. Ему не нужны были следы, хотя и они тут были, и вполне отчетливые, чтобы понять, что-то здесь не так, не меньше 50. Криво усмехнувшись, тихо пробормотал он, присев на одно колено, провел пальцами по продавленной, вдавленной в пыль дорожке. Тяжелые, с оружием, и не просто шли, тянули с собой груз. Неужели они действительно все вместе шли в эту сторону, а я-то надеялся, что хоть кто-то из них пошел в другую сторону. Видимо, зря. Немного подумав, он коротко махнул рукой. Это был заранее обговоренный сигнал для остановки. Его постоянные спутники, молча, слаженно, без вопросов, замерли. Петр поднял голову. На ближайшем металлическом столбе, характерная вмятина, словно оставленная краем электрокара, который не вписался в поворот, а чуть дальше, ржавчина, содранная вровень до головы металла, где явно чиркала платформа с контейнером. Электрокары, подтвердил он, слишком свежие, не больше 5-7 дней. За его спиной раздалось тихое сопение. Один из младших охотников, совсем зеленый, по имени Илька, нервно шепнул: так они не должны же сюда. Плоды же, за поселением, через 3 сектора. Нам туда надо, чтобы... Петр обернулся и молча, но весьма сердито зыркнул на него. Тот сразу замолк. Все знали. Если старик поднял бровь, лучше вообще не шевелиться. Именно поэтому мы и здесь. Слегка хрипло сказал он, снова поднимаясь. Если маршрут через сектор заброшенного поселка был перерезан по вине этих, кем бы они ни были, то значит, они отрезали нас от урожая. И тогда нас скоро отрежут и от самого этого заброшенного поселка. Сейчас группа охотников передвигалась медленно, будто были не людьми, а частью самого ковчега, тенями, которых не должно было быть. Каждый шаг, по давно уже проверенной ими территории, теперь тщательно продумывался. Путь вел через пересеченные участки, сгоревший техблок, осевший бетонный каркас, где некогда размещался старый энергоузел, и коридор, покрытый гниющими остатками старой гидропоники. Все это время Петр чувствовал достаточно сильное напряжение, неуловимую вибрацию в глубине черепа, словно какой-то тонкий и таинственный шепот, указывающий на нечто неестественное. Именно поэтому, вскоре он остановился в особенно узком проходе между двумя перекошенными стенами, поднял руку и прислонился к стене, будто прислушиваясь. Они здесь точно были. Раздраженно скрипнул он зубами, словно заранее понимая, что этот факт не гарантирует им ничего хорошего. Не знаю, мне кажется, опасность нарастает. И мне это не нравится. Остальные охотники тут же переглянулись между собой. Все они явно тут же вспомнили рассказы наемников, что проходили через их родной поселок, о том, как дрон непонятного класса сам вышел к ним из тени и перегородил проход, словно какой-то разумный, желающий их банально остановить. Ни угроз, ни сигналов, только немой запрет. И они так и не смогли дальше пройти. И сейчас, продвигаясь по тому же самому маршруту, охотники видели своими глазами следы от колес электрокаров, царапины на стенах, мелкие обломки металла, будто чьи-то когти пытались вцепиться в каркас, прежде чем были сметены. Поселение заброшено, но не мертво. После некоторых раздумий проговорил Петр, глядя в зияющий проход, где уже начиналась тень очередного сектора, того самого, что выходил к заброшенному поселку. Тут кто-то живет, или, хуже, защищает. А защищают только то, что либо важно, либо опасно. И, судя по этим известиям, эта самая опасность может быть весьма серьезной. Внимательно осматривая ближайшую территорию, он медленно обернулся. Осталось 2 поворота. Тихо продолжил говорить он. Дальше начинается зона заброшенного поселка. Будьте очень внимательны. И чтобы я не слышал ни звука. Если нам повезет, то мы пройдем поселок, как делали это обычно. Если нет, он усмехнулся, станем новым удобрением для зарослей. Молчание было полным. Охотники, натренированные для выживания в самых безнадежных условиях, понимали, что-то изменилось в балансе ковчега, и теперь они шагали не просто через руины, они шагали по грани новой территории, где уже не действовали прежние правила. Тишина постепенно сгущалась, становясь почти материальной, как вязкий туман, липнущий к коже. И теперь группа охотников медленно, практически ползком, приближалась к границе сектора заброшенного поселка. Путь сюда был старым, проверенным годами, но теперь он казался чужим. Что-то здесь слишком уж сильно изменилось. Впереди, освещенный только отблесками от редких уцелевших светильников, в глубине пыльного коридора этого перехода виднелся тот самый костяной столб. Мрачная бело-голубая веха, высотой в человеческий рост, сложенная из тщательно очищенных костей, аккуратно скрепленных странным, но явно древесным органическим клеем, вероятно, полученным из смол хищных растений. Он стоял перед входом в эти руины, одинокий и мрачный, как пограничный маяк, несущий в себе какое-то древнее и немое предупреждение. Именно здесь Петр поднял руку, и вся группа тут же замерла на месте. Потом он медленно приблизился к столбу. Один. Весьма аккуратно, как будто каждое движение давалось ему усилием воли. После чего опустился на корточки и провел пальцами по пыли, глядя на следы. «Подтверждается», — негромко произнес он, «больше себе, чем остальным. Все, кто шел сюда, повернули обратно у самой черты. Следы той самой толпы народа, по которым они все это время шли, действительно обрывались в этом месте. Множество тяжелых, мощных отпечатков, с глубокими вмятинами от обуви и от колес тех самых электрокаров. А потом, резкий поворот, как будто что-то вынудило их не просто встать на месте, а потом и медленно отступить. Как будто они просто не осмелились пересечь невидимую черту, обозначенную этим самым костяным столбом». Тихо хмыкнув, Петр медленно поднялся. Его взгляд, цепкий, внимательный, уже привычно скользнул по полуразрушенным стенам ближайших зданий. Слишком ровные проломы, слишком правильные кучи мусора, слишком упорядоченный хаос, в котором каждый завал, каждый обломок будто бы сейчас занимал свое место. Это все точно не было случайностью. «Нас ждут», — тихо сказал он, не поворачиваясь, но не с оружием, с очень большой настороженностью. Тяжело вздохнув, он закрыл глаза, старательно расширяя внутреннее восприятие, отпуская свое сознание и все настороженные чувства в глубины руин, как слепой бросает невидимый щуп. И почти сразу он почувствовал странный отголосок. Это точно было чье-то присутствие, внимательное, затаившееся, наблюдающее. Оно не пыталось вступить в контакт, не приближалось, не угрожало, но и не скрывалось полностью. Оно просто внимательно наблюдало и контролировало. И когда он это понял, то медленно выдохнул и открыл глаза. «Продолжаем движение по нашему маршруту», — глухо бросил он. «Идем, как обычно, прямо через центр. Не вздумайте отклоняться даже на маленький шаг. Идем гуськом, друг за другом». Их путь пролегал по старой оси главной улицы заброшенного поселка, между полуобрушенными строениями, уже местами покрытыми мхом и многочисленными трещинами, между остовами бывших теплиц и мастерских, некогда гудевших жизнью. Сейчас здесь было тихо, слишком тихо, но Петр чувствовал, он ощущал в этом месте весьма серьезную перемену. «Смотри», — тихо прошептал один из охотников, указывая вперед. На пересечении улиц, под остовом разрушенного генераторного блока, валялась груда мусора, остатки разбитого оборудования, сгнившие плиты, обломки труб, даже чей-то рваный костюм. Но Петр сразу заметил главное. Раньше этого всего здесь не было. Он хорошо знал эту часть поселения. И раньше тут было пусто, а теперь они строят. Задумчиво пробормотал он. Специально ограничивают проходы. Делают своеобразный лабиринт, в котором чужакам нет места. А вот нашу тропу они точно пока что не трогали. Кто бы тут ни был, он начал замечать и другие мелочи. Узкие проходы, где раньше можно было пройти вчетвером, теперь стали коридорами на одного. Переулки оказались перекрыты многочисленными обломками, но не хаотично, а как бы целенаправленно, и все они вели только в центр, или обратно. «Если бы мы пришли сюда с оружием наголо, или на транспорте», — Петр замолчал, пытаясь осмыслить все это, ведь он уже заранее знал о том, что произошло бы с ними, они бы не вышли отсюда. Их же основной путь был оставлен открытым не потому, что враг его не заметил, а потому, что допустили. Это было очевидным, даже без его способностей. Кто бы это ни был, он не хочет войны. «Пока что», — мрачно добавил он, — «но строит очень четкие границы. Теперь вся группа охотников молча двигалась вперед, чувствуя себя не людьми в старом заброшенном секторе, а гостями, ступающими по порогу чужого дома, где каждый мусорный завал был ловушкой, каждый переулок – фильтром, а каждая минута – испытанием на намерение. Ведь в этом доме был очень злой хозяин, недружелюбный и весьма опасный, но строго соблюдающий свои же собственные правила. Именно поэтому они весьма быстро покинули эти вроде бы мертвые руины поселения и миновали его внешний периметр. Коридоры ковчега, ведущие в зеленую зону, были все еще крепкими, но природа не знала ни стыда, ни границ. С каждым шагом стены все плотнее обрастали мхом, лианами и корневыми наростами, а потолки порой покрывались целыми подвесными садами из хищных цветов, сочащихся каплями сладкого нектара. Эта зеленая зона, как ее называли не только в поселке номер 114, но и по всему ковчегу, уже давно перестала быть просто частью флоры ковчега. Она уже давно стала самостоятельной экосистемой, пугающе враждебной и чуждой человеку. И не только человеку, а и всем тем разумным, которые попали на территорию ковчега. Хотя здесь и произрастали редкие питательные растения, необходимые для выживания, но их охраняли челюсти, яды и шипы, и каждый такой поход всегда граничил с риском. Петр уже привычно шел первым, тихо и крадучись, словно хищный зверь. Позади него бесшумно двигались остальные охотники. Каждый член его команды знал свою задачу и не нуждался в словах. Один из них нес длинный шест с ультразвуковым датчиком, проверяя дорогу перед ними. Ведь местные лианы могли среагировать даже на дыхание. По бокам от основного прохода тянулись проросшие коридоры, заросшие колючими изгородями и плотно заплетенные вьющимися стеблями, среди которых можно было иногда даже различить какое-то движение. Крупные кольчатые черви, скользкие, серо-зеленые, как перезрелые водоросли, тихо шевелились в прелой листве, скрываясь между корней. Их тела с легким еле слышным хрустом сжимались, проскальзывая между щелями в стенах и сквозь толстый слой перегноя. Один из них, толщиной с человеческое бедро, медленно прополз прямо над головой охотников, едва не коснувшись головы идущего сзади парня. «Не трогать!» — хрипло прошептал Петр, не оборачиваясь. «Сейчас нам нужны плоды, как можно больше. Просто идем дальше». Прошло еще около получаса, прежде чем их группа наконец-то добралась до нужного им сектора. Здесь располагалась плодовая роща, то самое место, где у них все еще была возможность собрать своеобразный урожай плодов, которые весьма ценились среди поселенцев. Свет здесь был мягким, рассеянным, не только от уцелевшего освещения, встроенного в потолок, и когда-то оно имитировало солнечные циклы, но также и от светящихся растений и даже каких-то насекомых, напоминающих земных светлячков. Теперь оно весьма нестабильно мигало тусклым желто-зеленым светом, будто пытаясь напомнить о чем-то важном, но забытом. Вокруг располагались высокие плодовые деревья, местами изогнутые, местами поломанные, но все еще живые. Их глянцевые листья отсвечивали красным и фиолетовым, а плоды, крупные, теплого янтарного цвета, свисали с ветвей, источая легкий, приторный аромат. Под ногами старые корни, шершавые, как кости, и мох, похожий на мех животных. Добравшись до желанного места, Петр подошел к одному из деревьев и, нахмурившись, провел пальцами по свежему срезу на стволике молодого саженца. «Опять», — коротко выдохнул он, явно сдерживая рвущуюся наружу злость. «Нас опять опередили». Раздраженно скрипя зубами, охотники все же двинулись дальше по роще. На многих молодых растениях были такие же следы, аккуратные, точные, как от хирургического инструмента. Это были не звери, не местные твари. Это были следы действий разумных. Именно тех, кто точно знал, что искал и что делал. Кто-то срезал только то, что действительно годилось для пересадки. Но кто именно? Враг? Просто вор? Но ни одна версия не радовала его, так как любой из подобных сюрпризов не обещал ни ему, ни его группе, ничего хорошего. Именно поэтому они тщательно проверили почти всю плодовую рощу. Ни одного саженца подходящего роста тут не осталось. Тех самых, которые бы подходили для пересадки. В роще имелись лишь плоды, созревшие, а некоторые почти перезревшие, пахнущие терпко и сильно. Именно их им и пришлось собрать, упаковать в мешки из уплотненной ткани. Это была хоть какая-то компенсация за весь риск от подобного рейда. «Нам надо быстро уйти», — тихо сказал Петр, скользя взглядом по теням между деревьями. «Кто-то явно очень не хочет, чтобы мы тут пересаживали что-то. Он оглядел рощу еще раз. Все было слишком чисто, слишком аккуратно. Ни обломков, ни рваных следов. Только точные срезы и вытоптанная земля у самых подходящих деревьев. Дальше следы исчезали, как будто кто-то знал, как их стирать. И снова тишина, густая, как мед, в которой Петр четко ощущал те самые чувства, наблюдение и весьма пристальное внимание. Все те же чьи-то глаза, ощущаемые лишь краем сознания, но неуловимые, если попытаться сосредоточиться на них. И это весьма своеобразное бессилие просто злило, так как он понимал, что сейчас они находятся практически под полным контролем того, кто точно хозяйничает на этой территории. И как-то повлиять на развитие этой ситуации даже он, несмотря на весь свой опыт и способности, просто не может. Именно поэтому назад они уже практически бежали. Благо, что на пути им так и не встретилось ничего угрожающего. От привычных угроз, вроде тех самых хищных лиан и тех самых червей, они вполне уже привычно уклонялись. А добравшись до того самого заброшенного поселка, Петр уже привычно положил два плода на кусок пластика и махнул рукой. После чего группа охотников, все так же ни на миллиметр не отклоняясь от тропы, ведущей по центру руин, практически без задержки пробежали этот сектор, исчезнув в темном зеве коридора, ведущего в сторону их родного поселения. Но даже сейчас старый опытный интуит-охотник все еще не чувствовал себя в безопасности, так как буквально на физическом уровне ощущал этот ледяной, и вроде бы даже какой-то бездушный взгляд, все еще преследующий его группу с неумолимостью автоматической системы, которой были чужды любые возможные эмоции или чувства. Архион. Внутри личного кабинета главы семейства архидемонов царила тишина, нарушаемая лишь едва слышным гудением системы охлаждения и редким потрескиванием старого стеклянного глобуса, по легенде, с осколком мертвой звезды внутри. Полумрак, запах тлеющего ладана и металлический блеск полок, уставленных реликвиями, все здесь подчеркивало, что место это принадлежит существу, которое многое повидало. И как вы могли потерять незримого? Слегка запнувшись, хозяин мрачного кабинета, в который старый наемник-демон категорически не хотел бы заходить, тем более с такими новостями. И как мне нужно это все понять? Объясните-ка мне. Я слышал о том, что вы, даже несмотря на все ваши усилия и подготовку, ваш отряд даже не сумел проникнуть в то самое поселение, которое нас так сильно заинтересовало. Общее описание ситуации я уже знаю. Сейчас мне нужны подробности. В ответ старый наемник мог только вздохнуть. Именно потому, что сам сейчас прекрасно понимал, что основная проблема заключалась в том, что он не знал главного, что именно соглядатай главы семейства архидемонов все же доложили своему хозяину, так как понимал, что любая мелочь в данном случае могла сыграть против него самого, но говорить ему все равно придется, так как представители семьи архидемонов вложили в этот рейд свои средства, а значит они точно имели право требовать ответы на свои вопросы. Когда мы пришли в соседнее поселение, то столкнулись с тем, что туда начали стягиваться еще наемники из других городов. Принялся рассказывать он, старательно вспоминая все подробности этого рейда, стараясь не упустить ни одной мелочи. И все шли именно в то самое поселение. И постепенно рассказывая все, он уже и сам понимал, что его жизнь находится в руках этого могущественного разумного, который сидел сейчас перед ним с ледяным спокойствием. И сейчас именно он будет судить наемника, который уже второй раз провалил его задание. Тем более, что сейчас в дело вмешивался еще и тот самый фактор, что в этот раз его могли обвинить еще и в гибели одного из последних незримых, которых и так осталось слишком мало, чтобы так легко и просто позволять им гибнуть, особенно по такой глупости. К тому же, они так и не поняли того, что случилось с тем, кто, практически растворившись в воздухе, направился в сторону того самого заброшенного поселения. И судя по тому, что тот самый дрон, который заставил все отряды наемников банально замереть на месте, никак не отреагировал на эту хитрость, у него все получилось. Но вот потом, дикий истошный вопль достиг ушей отряда наемников, которые демонстративно отошли глубже в коридор и остановились там, ожидая возвращения того, кто должен был убить этого странного молодого парня. Хотя, сам старый демон почему-то посчитал нужным, для своей собственной совести, предупредить того немного странного и худощавого демона о том, что этот парень мог быть весьма опасен. Но тот только молча качнул головой на все эти предупреждения и все равно отправился выполнять задание главы семейства архидемонов. А что теперь? Теперь он только знал о том, что там, на территории заброшенного поселения, случилось что-то такое, что вынудило даже этого молчаливого незримого издать такой дикий и истошный вопль боли, что этого жуткого звука еще долго отдавалось в его голове и даже памяти. Тем более, что не узнать некоторые тональности в этом звуке было просто невозможно. Это точно кричал демон, а никак не человек. К тому же, незримые всегда умели выполнять свои задания тихо и практически беззвучно. Просто тот или иной разумный тихо хрипел и умирал. И только потом, когда его тело осматривали, могли обнаружить след смертельного удара, нанесенного верной и твердой рукой убийцы. Тут же было слишком много шума. А учитывая тот факт, что ничего напоминающего того, что в это дело мог бы вмешаться тот самый боевой дрон, что ранее перегораживал им проход в этот странный сектор, просто не было, старый демон сразу заподозрил, что в планы главы семейства архидемонов вмешался именно тот самый молодой паренек, который опытному наемнику уже давно не казался легкой целью. Слишком уж четко, для своего молодого возраста, он контролировал все вокруг, да и этот боевой дрон. Посмотрите-ка на это изображение. Когда наемник закончил говорить, хозяин кабинета медленно достал из ящика своего стола лист пластика, на котором было зафиксировано несколько изображений. Есть тут то, что вы видели там, в том самом заброшенном поселении. И старый наемник-демон, все еще крепкий телом, но уже обросший мрачной сединой по черной, как уголь, кожи, и его длинные пальцы с плотной, иссушенной кожей медленно приняли этот гибкий кусок полупрозрачного армированного пластика. Своеобразную инфокарту, покрытую изображениями, символами и мельчайшими схемами. Его янтарные глаза мерцали, отражая свет от светильников. Казалось, что на поверхности инфокарты пульсировали трехмерные образы, архивные данные разведки, собранные по самым различным секторам Ковчега. Под каждым из них имелись весьма подробные записи, которые сразу же заставили насторожиться опытного бойца. На первом изображении был малый разведывательный дрон класса R9 «Стрекоза». Это был парящий силуэт небольшого устройства. Округлое, почти шарообразное тело, покрытое темно-синим покрытием с голографической адаптивной маскировкой. Тонкие, полупрозрачные крылья, 4 штуки, быстро вибрировали, создавая устойчивое и бесшумное зависание в воздухе. Следом шло и его описание. Радиус действия – до 5 км от точки управления. Оборудование – оптический и инфракрасный визор, микрофоны с направленным захватом, миниатюрные анализаторы воздуха. Защита – нет. Оружие – отсутствует. Способности – запись телеметрии, трансляция в реальном времени, может зависать в неподвижности до 4 часов. Был замечен в районе сектора 17, патрулировал коридоры на высоте не более 3 метров. Прочитав все это, старый демон тихо хмыкнул. Такие он сам видел пару раз, но в основном именно в виде обломков, что четко дало понять, что сломать их – плевое дело. Но тот, кто их посылает, видимо, все же прекрасно знает, как собирать данные. На втором изображении был средний дрон сопровождения и логистики. Класс. Акмули 2040. На этом своеобразном куске пластика была изображена явно тяжеловесная машина на антигравитационной подушке. Ее корпус был покрыт панелями из защитного полимерного сплава, а внизу под брюхом имелись модули стабилизации и распределения массы. Передняя часть у него была куполообразная, с узким обзорным глазом, по бокам располагались захваты и складные манипуляторы. На спине – крепление для ящиков, капсул или оборудования. Тут также имелось достаточно подробное описание. Грузоподъемность – до 3 тонн, скорость – до 30 км в час по открытым пространствам, и 15 км в час по пересеченной местности. Дополнительное оборудование. Сканеры RFID-меток, система распознавания лиц и имплантов. Оружие. Автоматическая турель малого калибра, опционально, электрошокеры. Защита. Броня средней плотности, реактивное покрытие против простых взрывных зарядов. Часто использовался в сопровождении технических отрядов, иногда, как грузовой мул для диверсионных групп. Прочитав такой отчет, старый демон слегка нахмурился. Этот дрон уже был посерьезнее. Такой может и доставить, и отбиться. Но все это было только прелюдией к главному. Ведь перед ним уже было третье изображение. Штурмовой дрон неизвестной модели. Прозвище. Шестиногий Минотавр. И когда он сосредоточил свой взгляд на этом изображении, то наемник даже чуть подался вперед. Да, это был он. Тот самый металлический монстр на шести лапах, тяжеловесный, угрожающий, словно сшитый из обломков боевых машин и древней брони. Его корпус, массивный, покрытый темным металлом с вкраплениями остатков обшивки старой военной техники. По бокам его кургузова корпуса были расположены парные орудия тяжелого калибра, сверху имелась еще какая-то, возможно, лазерная пушка. Лапы, гидравлические, мощные, с захватами и опорами, способными удержать даже во время отката от выстрела. На его хорошо бронированной голове имелась обширная батарея сенсоров, а на спине, прикрытые броней, блоки охлаждения. Имелось тут и описание, хотя и частичное. Назначение: боевое, оборонительное. Статус: прототип или специализированная единица, не числится в общих базах. Вооружение: две спаренные плазменные пушки, калибра не меньше 35 мм. Одна импульсная лазерная пушка. Возможно, имеется 6 встроенных минометных капсул, возможно, дымовых или газовых. Броня: адаптивная, многослойная, с теплоотводом и высокая степень автономности. Предположительно, способен действовать без прямого оператора. Замечен: сектор 39, сектор 458, сектор 752, использовался для тотальной зачистки территории, может вести массированный обстрел цели, для подавления защитных полей самого разного типа, был замечен в столкновениях с представителями расы архов, может использоваться как охранный дрон, для контроля захваченной или зачищенной территории. Старый демон сжал пластик чуть крепче, хрустнув когтем по краю. Он вспомнил, как они тогда оказались лицом к лицу с этой бронированной искусственной тварью. И, судя по этому описанию, они не зря не стали проявлять агрессию. Хотя некоторые из его товарищей пытались предлагать такое решение вопроса. Но теперь он понимал, что ни одна из их гранат просто не пробила бы ему корпус. И даже энергетический заряд их лазерной винтовки просто разрядился бы в пустоту. Этот дрон просто не заметил бы его. А вот что он точно заметил бы, так это именно того, кто пытался его атаковать, и тогда все их усилия привели бы их к гибели. «Вот ты кто!» — глухо выдохнул он себе под нос. «Кто тебя собрал, чудовище?» Он медленно провел пальцем по изображению, словно желая стереть его с этого пластика и из своей памяти. Тем более, что и хозяин кабинета, который уже успел получить отчеты от своих агентов, сейчас совершенно не казался ему чем-то удивленным. Этой проверкой он просто подтвердил свои подозрения. Откуда мог взяться такой дрон? Наконец-то встряхнувшись, наемник вернул этот кусок пластика хозяину кабинета и внимательно посмотрел на него. И как он вообще мог там оказаться? Мы же просто ничего не смогли бы ему противопоставить. Он мог легко не только нас, но и всех остальных, кто там был, просто размазать по стенам коридора. Конечно, мог бы. И именно поэтому у нас к вам и вашим действиям, как командир отряда наемников, нет никаких претензий. Тяжело вздохнув, архидемон аккуратно убрал переданную ему инфокарту обратно в ящик стола. А вот откуда он мог там появиться? Вопрос сложный. И нам тоже хотелось бы узнать то, откуда в том поселении мог появиться тяжелый штурмовой дрон Ковчега. Более того, мне очень интересно то, почему этот дрон подчинялся тому, с кем вы там пытались общаться. Эта странность сейчас резала не только разум самого архидемона, но и старого наемника. Если это был именно боевой дрон Ковчега, то тот факт, что его каким-то непонятным образом использовал простой с виду человек, был действительно очень подозрительным. Ведь эти дроны действовали только согласно своим каким-то инструкциям, и никогда не пытались помогать тем, кому пришлось оказаться на борту Ковчега. А тут какой-то человек легко и просто управляет таким опасным оборудованием, имеющим, судя по всему, собственный управляющий искусственный интеллект. И этот факт изрядно заинтересовал даже настолько занятого разумного, как глава семьи архидемонов. И этот интерес со стороны данного могущественного разумного сейчас больше беспокоил старого наемника, чем все остальное. И его опасения не были беспочвенными. Так, ситуация становится куда сложнее и интереснее. Задумчиво проговорил архидемон и внимательно, но при этом весьма холодно, посмотрел прямо в глаза старого наемника. Боюсь, что вам придется вернуться в тот сектор. Выбора у нас нет. Не мне вам объяснять, чем может быть чревато то, если этот разумный, не говоря уже про дрона, попадет в чужие руки. А тот факт, что там даже незримый не справился, нужно постараться расследовать. Мы не можем оставить это дело на самотек. Надеюсь, мне нет нужды вам объяснять причины для этого. Последний вопрос был чисто риторическим. Тем более, что пытаться как-то образумить сидевшего перед ним в резном кресле архидемона старый наемник никак не мог, да и не собирался. Чревато это было для него большими проблемами. Хватало и того факта, что его не обвинили в случившемся провале, а могли бы сделать это достаточно легко. Тем более, что сам старый наемник никак не мог вычислить того, кто доносит на него архидемону. И это был достаточно настораживающий фактор. Всяких стукачей и доносчиков в своем отряде он терпеть не собирался. Но, видимо, кто-то все-таки пробрался в их ряды. Причем, в данной ситуации, его радовало только то, что, судя по всему, этот самый доносчик не пытался подсидеть командира отряда, так как он намеренно докладывал только общие факты, не останавливаясь на мелочах. Про мелочи рассказывал нанимателю уже сам командир отряда наемников. И этот факт говорил о многом. Скорее всего, тот, кто докладывал обо всем произошедшем в рейде этому могущественному разумному, всего лишь вкратце излагал ситуацию. И это должно было выбить старого наемника из колеи во время доклада нанимателю. Ему же сейчас помогало только то, что в отношении этого архидемона он не пытался лгать и говорил всю правду. Единственное, когда он задумывался, так это только тогда, когда вспоминал какие-нибудь мелочи или подробности, как, например, в отношении того самого тяжелого боевого дрона, который они встретили в том самом вроде бы заброшенном поселении людей. К тому же, уже и сам архидемон обратил самое пристальное внимание и на более подробное описание действий самого молодого парня, с которым там столкнулись наемники. Он был осторожен, но при этом не демонстрировал особого страха или испуга даже перед лицом демонов, стоявших перед ним. И это настораживало еще больше. У самого старого демона создалось весьма стойкое впечатление того, что он относится к ним с определенной опаской, как относился бы любой адекватный разумный, и даже тот самый опытный наемник, к своему потенциальному противнику, от которого банально не знает, чего ожидать. При всем этом, никак не демонстрируя либо растерянности, либо повышенной нервозности, что явно было бы, если бы он действительно боялся представителей расы демонов, наведавшихся к нему в этот раз достаточно большим отрядом. Также не стоит сбрасывать со счетов и то, что случилось с тем самым незримым, который должен был выполнить задание и ликвидировать этого молодого парня, все-таки отказавшимся сотрудничать с прибывшими к нему на переговоры представителями Архиона. И сейчас сам старый наемник просто не знал, правильно ли они поступили, что не вернулись в то странное поселение, чтобы выяснить все то, что могло случиться с проникшим на ту территорию незримым, или же им нужно было действовать более напористо, и все же попытаться выяснить, что случилось с представителем одного из самых древних и секретных кланов их народа. Что напрямую касалось заявления архидемона по поводу расследования, то тут и старый наемник не мог ничего сказать. Он прекрасно понимал, что незримых и так осталось очень мало, в лучшем случае, по двое-трое на службе одной семьи архидемонов. А это фактически ничего. Представители этого клана были очень редки, и среди них на данный момент было много так называемых полукровок. К сожалению, руководство этого клана в прошлом совершило одну серьезную ошибку. Для того, чтобы сохранить свои родовые способности, они начали практику внутрисемейных связей и сами сильно навредили собственной крови. Так, кажется, говорили в этой ситуации, хотя, может быть, старый демон в чем-то и ошибается, но не это было важным, а именно то, что в последнее время, насколько он слышал, представители этого клана начали сильно терять в способностях. Нередко были случаи того, что их дети вообще не имели таких родовых способностей, а если кто-то имел, то в лучшем случае один из десяти, и то этот самый один мог использовать свои способности всего лишь ограниченное время, что сильно урезало их в возможностях. Тот же старый демон из этого легендарного клана, который пошел в заброшенный поселок, действовал слишком уверенно, что сразу же выдавало его опыт, знания, а также и уровень способностей, которые, возможно, сейчас были безвозвратно утеряны для клана незримых. И уже только исходя из этого можно было понять, что семье архидемонов Нак, возможно, придется объясняться с кланом незримых по поводу того, что они кого-то отправили на откровенную смерть. Кого-то из тех, кто банально не успел то самое ДНК, имеющую возможность передать по наследству их родовые способности. Этот вопрос был весьма серьезным. И все только потому, что представители этого клана могли банально обидеться на тех, кто допустил подобную глупость. И тогда эта семья архидемонов могла остаться без поддержки незримых. А это могло очень сильно ударить по их авторитету, престижу и даже в какой-то мере по гордости. Подумав об этом, старый демон-наемник мысленно усмехнулся, стараясь на лице не проявлять никаких эмоций. Пока сидевший перед ним хозяин кабинета разглагольствовал по поводу определенных нужд их семьи, а также и всей диаспоры их расы, находящейся на борту ковчега, что-что, а проблемы у демонов действительно возникли, так как последние несколько поколений демонов стали куда слабее, чем были их предшественники. Взять хотя бы даже собственных детей. Старый наемник видел на примере собственных отпрысков то, насколько сильно ослабела их раса, и, хотя его жена была, вроде бы, из достаточно чистокровной семьи, дети уже демонстрировали отсутствие определенных навыков и признаков, что у демонов проявлялись с самого детства. Красноватые глаза, являющиеся типичными для представителей их расы, вообще проявились только у одного, у остальных они были просто темными, не говоря уже о других признаках, например, физических возможностях. Учитывая тот факт, что оба родителя имели отношение к боевым демонам, по статистике, по крайней мере один из трех их отпрысков должен был стать тем самым штурмовым демоном, демоном-берсерком. Однако среди пяти детей старого наемника ни одного ребенка соответствующей комплекции силы не было, что уж можно было говорить тут о другом. К тому же, один случай четко дал понять, что его дети действительно стали примером вырождения их расы, потому что его собственный младший сын, случайно увидев, как кто-то из его сверстников поранился во время игры, банально потерял сознание от вида крови. И это демон, представитель двух достаточно чистокровных семей, вместо того, чтобы их отпрыски были весьма кровожадными и агрессивными, да такого и быть-то не может, в принципе. Но, этот факт уже состоялся. Что тут можно было вообще сказать тогда о представителях семей архидемонов? У них выбор был еще меньше, чем у всех остальных. Он сам, как простой демон, мог достаточно легко найти себе супругу. По крайней мере среди тех семей, которые еще более или менее следили за чистотой крови. А что можно сказать про тех, у кого с этим были просто невероятные сложности? Ведь семьи архидемонов буквально с рождения своих отпрысков договаривались о том, кто и за кого выйдет замуж, и какая семейная пара будет основана. Из-за этого все нынешние семьи архидемона на ковчеге, по сути, являлись родственными. Хотя, время от времени, не гнушались друг другу портить жизнь и кровь, просто ради того, чтобы не терять хватки. И вот не так давно его собственные наниматели Накс сговорились с другой семейкой архидемона, и пытались развязать своеобразную войну с соседями. Хотя, всего лишь пару десятков лет назад, пытались свататься к имеющейся в той семье девушке. Да, к сожалению, сейчас сам глава этой семьи архидемонов уже знал о том, что его младший отпрыск, по сути, не заинтересует адекватную представительницу, равной ему по положению семьи, так как этот молодой архидемон был слишком смазлив, с детства был избалован, и предпочитал развлекаться в различных клубах и увеселительных заведениях города, никогда не интересовался жизнью своего народа, и всегда хотел получать только лучшие, что и играло на данный момент именно против этой семьи. У них был еще один ребенок, вроде бы более серьезный, но он уже был женат. Да, у демонов было в порядке вещей многоженство, особенно когда был достойный муж, который мог обиходить не одну, а пару-тройку демониц. От хорошего воина и потомство будет хорошее, гласила древняя поговорка их расы. Поэтому, можно было понять, что представитель этой семьи мог бы претендовать еще, как минимум, на одну руку какой-нибудь представительницы другой семьи. Но в этом случае есть проблема. У него уже есть одна жена, и никакая из семей архидемонов не позволит взять свою дочь младшей женой в чью-либо семью. Ведь, по сути, в такой ситуации эта девушка окажется всего лишь на положении прислуги. Нет, подобное могло бы произойти, если бы, например, осталась бы жена от какого-нибудь из погибших братьев. Назад, в свою родную семью, она уже вернуться не может. Она уже принадлежит к другой семье. Поэтому ей бы пришлось устраивать свою жизнь в этой семье. И выживший родственник мужчина мог бы взять ее в собственную семью младшей женой. И это было бы вполне нормально и объяснимо. Во-первых, он не бросает семью своего погибшего родственника. Это достойно. Во-вторых, она обретает в его лице своеобразного защитника, который не даст ее в обиду. Даже в собственной семье. Как ни крути, но муж обязан защищать свою жену. И за все ее ошибки будет отвечать он. Как он потом разберется со своей женой, это уже его проблемы. Именно из-за этого второй женой какую-либо молодую девушку из другой семьи архидемонов старший наследник семьи Наг взять точно не сможет. Поэтому, можно было понять то, почему данный архидемон, глава семьи на данный момент был не в духе, особенно в последнее время. Вернувшись в город, старый наемник услышал пару историй, которые произошли за последнее время, пока их не было в Архионе. И в обеих этих историях весьма нелицеприятно описывали поведение того самого младшего сына главы семейства архидемонов Нак. Сначала он влез в драку со стражами. Причем инициатором этой драки был лично он. Ну, не понравилось ему, что стражи стоят поблизости и смотрят на то, как он кого-то на улице избивает. Он и накинулся на этих стражей с кулаками. Только вот для него была одна проблема. То ли он забыл об этом, то ли его просто не предупредили. Но у представителей стражей города уже имелись соответствующие приказы по поводу подобного поведения. Если кто-то из демонов агрессивно нападал на стражей, то они имели полное право дать ему соответствующий отпор. При этом, были просто обязаны задержать дебошира и отправить в специальный каземат, в клетку, чтобы тот посидел там и подумал, как следует, над своим поведением. Обычно такое происходило с демонами, которые находились под воздействием паров испаренных бутонов плодового дерева. Да, был такой своеобразный наркотик для демонов, который они совершенно случайно обнаружили на ковчеге. Если взять распустившийся цветок, на месте которого потом появляется зависть и полноценный плод, используемые поселенцами для производства тех самых пищевых брикетов, и слегка подсушить его, а потом кинуть на раскаленные угли, то можно получить своеобразный дым, вдыхая который демоны получают просто невероятную эйфорию и ощущение счастья. После такого наркотика обычно очень сильно болит голова, и для таких умников, которые под воздействием этого дыма набросились на стражей, нет лучше встряски, чем прийти в себя в клетке. Эта клетка подвешена под потолком довольно большого помещения, и туда практически никто не заходит, и освещения там почти нет. Вы только представьте себе такую картину, кто-то приходит в себя с жуткой головной болью, и не только с ней, так как все его тело ломит потому, что в этой клетке можно только сидеть, подогнув ноги под свой собственный подбородок, и вокруг, практически в кромешной темноте, раздаются стоны и проклятия хриплых и осипших голосов, а ведь там даже воды подать некому для таких страждущих. В общем, там действительно мало приятного, даже для выносливых демонов. Так вот, этого молодого архидемона, после того как он набросился на патруль стражей, хорошо отмутузили и закинули в такую клетку, где он и просидел до утра. Он пытался возмущаться, кричать, всех проклинать, но ему это не помогло. Тем более, что потом за ним пришел сам глава семьи Нак, чтобы забрать своего нерадивого отпрыска. Естественно, что раз законы Архиона были написаны самой семьей архидемонов, то они должны быть первыми, кто весьма тщательно соблюдает эти самые законы. Поэтому отцу семейства пришлось заплатить довольно крупный штраф, который пошел в казну города. Но молодого архидемона это не сильно успокоило, так как, буквально через неделю, он снова встрял в переделку, и теперь уже, вроде бы, была проблема с изнасилованием какой-то там девчонки, хотя она и была совершеннолетняя, но имела отношение к расе людей. Что и кому он пытался доказать таким образом, никто так и не понял. Однако это было фактически свершившееся преступление, и не только против крови, а против законов города. Ведь все жители города, находящиеся внутри его стен и являющиеся его гражданами, тем более платящие все необходимые налоги, защищены властью самой семьи архидемонов Нак. Естественно, что после случившегося отец этой несчастной помчался к главе семьи Нак на личный прием, и тому ничего не оставалось, как пообещать защитить интересы семьи гражданина города, а для этого нужно теперь показательно наказать виновного, собственного сына. Жестоко, в каком-то виде да, но если сами архидемоны не будут соблюдать собственные законы, то кто будет им доверять в будущем, кто будет им платить налоги и служить? Пока в городе соблюдается хоть какой-то вид законности, люди и демоны, не говоря уже про остальных разумных существ, которые живут здесь, будут рассчитывать на покровительство представителей этой могущественной семьи. Но как только они сами начнут попирать собственные законы, они быстро растеряют всю свою силу и могущество. Тем более, что этот разумный, чью дочь постарался изнасиловать этот молодой архидемон, был довольно востребованным техником, и тут нужно было принять меры, иначе он имел полное право просто взять свою семью и уехать из города, и тогда они потеряли бы хорошего специалиста, потомственного, что главное. Честно говоря, самому старому наемнику сейчас было не суть важно то, какую судьбу уготовит для своего нерадивого отпрыска глава семьи архидемонов. Он больше переживал по поводу того, что ему теперь нужно будет вернуться обратно, туда, куда ему сейчас категорически не хотелось бы совать свой нос. И все только потому, что сейчас все инстинкты старого наемника буквально кричали о том, что опасность в данном случае будет просто запредельной. Но как-то сопротивляться воле архидемонов он не мог. Но сейчас внутри этого величественного кабинета главы семейства Нак царила особая тишина, наполненная тяжестью присутствия древней власти. Казалось, что даже воздух здесь был плотным, насыщенным экзотическими запахами редких масел, тлеющих в изящных змеиных курильницах, стоящих вдоль стен. Потолок уходил высоко в тенистую тьму, а пол из черного стекла отражал все происходящее с зловещей точностью. Здесь каждый шаг был слышен и многократно отражался, словно сам ковчег слушал все то, что здесь происходит. И судьба простого наемника, даже такого опытного, на данный момент зависела не от его собственной воли, так как на противоположной стороне стола сидел глава семейства архидемонов Нак, облаченный в пышные одежды из шелков, вплетенных с чешуйчатыми нитями. Его лицо было изящным, почти без возраста, но глаза были змеиные, вытянутые вертикалью зрачков, сверкающие холодной мудростью и древним высокомерием. Вокруг его шеи извивался живой символ рода, миниатюрная змея с черно-зеленой чешуей, спящая и неподвижная, но явно чувствующая разговор. Сам пожилой демон-наемник сидел напротив, сложив свои покрытые шрамами руки перед собой, стараясь даже не смотреть в глаза собеседнику. Несмотря на годы, сражения и кровь, что он проливал, старый демон сейчас прекрасно чувствовал, что здесь он был на чужой территории. Но отказаться было трудно. «Вы снова хотите, чтобы я отправился туда?» — медленно сказал он, устало выдохнув. «В тот проклятый сектор. Этот, ранее заброшенный поселок, уже живет своей непонятной нам жизнью. Мы видели это, мы почувствовали это. Там не просто руины, это живая ловушка. Мы уже там едва не потеряли своих людей». И незримый, он замолчал, опуская взгляд. Он был лучшим в этом деле, но даже он не вернулся оттуда. Но даже несмотря на все отчаяние, сквозившее в его словах, представитель семьи Нак не шелохнулся, лишь пальцем провел по змеиной чешуе на манжете. «Ты ошибаешься». Его голос был мягким, почти ласковым, но за каждым словом ощущалась волна давления. «Мы еще не знаем, что именно случилось с незримым, и мы не знаем, что за создание может управлять боевым дроном Ковчега в личных целях и владеет оружием, происхождение которого уходит к архам». При этих словах старый демон-наемник нервно стиснул тихо скрипнувшие зубы. «Это не дело для нас». Все же попытался откреститься от этого задания он. «Там что-то другое, сила, которой не должно быть. Кто бы он ни был, он не может быть один. Именно поэтому ты пойдешь туда». Голос стал глубже, насыщеннее, и с каждым произнесенным словом пространство начинало давить. Воздух становился густым, вязким, как смола. Пальцы старого демона непроизвольно дрогнули. Он ощутил знакомое скольжение родовой магии семьи Нак, которой просто не мог противостоять. Ведь сила рода Нак – это легендарная змеиная магия гипноза и подавления воли. И именно она сейчас начала просачиваться в каждый нерв, в каждую мысль. Она не била, не ломала. Она вкрадывалась, обливая, словно невидимая анаконда, поймавшая свою жертву, охватывая даже душу. «Ты же гордишься тем, что выжил там, где другие бы умерли». Все так же тихо прошептал Нак, вставая, и его глаза сверкали злато-зеленым сиянием. «Ты хочешь знать правду. Ты чувствуешь, как важно это задание для всего нашего народа, для величия нашего города и семьи Нак. Ты должен закончить то, что начал». Наемник судорожно втянул воздух. Он знал, что происходит. Он чувствовал, как его собственная воля слабеет, и даже сознание ускользает в какой-то липкий туман. Но уже было поздно. «Я...» — полузадушенно прохрипел он. «Хорошо, я пойду туда и постараюсь все разузнать». И при этих его словах еле заметная улыбка скользнула по тонким губам архидемона. «И ты возьмешь с собой Ариса». При упоминании имени того самого младшего отпрыска семьи Нак, старый наемник резко дернулся, будто его ударили. Его сопротивление возросло, так как он уже и сам прекрасно понимал, что подобный индивидуум доставит всему отряду наемников одни только проблемы. Он же пытался надругаться над дочерью техника. «Я не смогу его взять с собой, там опасно. Он же, наверняка, просто сотворит какую-то глупость и погибнет. А кто за это отвечать будет? Я, моя семья, «Нет, я не возьму на себя такую ответственность». Нак плавно подошел ближе. Его пальцы коснулись плеча демона-наемника, и прикосновение было не жестоким, мягким, ледяным, как холод смертельного яда. Именно поэтому он и должен искупить свою вину. Голос архидемона, несмотря на то, что старый наемник упомянул о позоре семьи Нак, все так же звучал тихо, спокойно и даже как-то умиротворенно. Он не должен умереть, но он должен страдать, должен бороться за честь семьи. Только кровь и страх очистит его имя. А ты присмотришь за ним. И, если он, по глупости своей, все же нарушит приказы и инструкции, что я сам выдам ему, то никто из вам не будет ответственным за это. Но вы должны постараться не допустить подобного. Да, старый наемник хоть и старался сопротивляться, но уже находясь под влиянием воли архидемона, и дрожа всем своим телом, все же кивнул. Он пойдет с нами. Если вы хотите, чтобы он очистил честь семьи, я сделаю это. Только после этого Нак отступил назад, явно удовлетворенный тем, что услышал. В его взгляде больше не было власти, только холодная мудрость, не позволяя ему умереть. «Если сможешь», — тихо скрипнул он белоснежными зубами, — «пусть увидит и поймет, что значит сила, и научится послушанию. Но если он намеренно захочет умереть, это его право». При этих словах своего хозяина, змея на его шее медленно и даже как-то лениво раскрыла глаза, а по полу прокатился легкий шорох, будто невидимая чешуйчатая волна пробежала по черному стеклу, и, повинуясь полученному приказу, все еще проклиная себя в душе за слабость воли, старый демон-наемник молча поклонился, демонстрируя уважение хозяину не только этого кабинета, но и всего города Архион, после чего быстро развернулся и вышел прочь. Говорить тут больше было ни о чем. Он знал, что назад дороги уже не было, да и все эти приказы, особенно в отношении молодого архидемона, были весьма недвусмысленными. И все это прямо говорило о том, что наемникам лучше уж живыми в этот раз вообще не возвращаться. Тем более, после очередного провала, а в том, что все так и будет, старый демон уже не сомневался. Ведь одно только присутствие в его отряде избалованного сыночка главы семьи Нак уже говорило само за себя. Так что сейчас ему заранее стоило готовиться к тому, что проблемы у них начнутся еще до того, как они покинут Архион. Мраморные стены личных покоев Ариса Нак, младшего сына главы древнего рода архидемонов, были словно гробницей для рвущейся из его души ярости от подобного унижения. Это весьма просторное помещение, обставленное с откровенной роскошью, сейчас представляло собой настоящий хаос. Разбитая стеклянная ваза валялась среди клочьев дорогих подушек. Пол был усыпан осколками сервизов, а одно из массивных кресел лежало на боку, с вывернутыми ножками. В углу, искривленная под напором ударов, беспомощно мигала встроенная в стену панель, символ досуга, превращенный в еще один объект злобы. Сам Арис Нак сейчас метался по этому помещению из угла в угол, одетый в распахнутую рубашку из дорогой чешуйчатой ткани, с растрепанными серебристыми волосами, спадающими на лицо. Его глаза, с все теми же вертикальными зрачками, как и у всего рода Нак, сейчас полыхали ядовитой смесью злобы, унижения и детской обиды. Лицо, наделенное аристократической красотой, сейчас было искажено. Сжатые губы, напряженная челюсть, дрожащие пальцы. Он выглядел как мальчишка, запертый в золотую клетку, которому впервые в жизни сказали «нет». «Проклятие! Проклятие! Проклятие!» Взревел он в очередной раз, сбивая со стены декоративное полотно с символом рода, изумрудную змею, извивающуюся на черном фоне. Какая еще честь семьи, какое к чертям доверие. Это была просто девка, человеческая девка. Отбросив в сторону сорванное полотно, сейчас больше похожее на старую и рваную тряпку, он с большим трудом остановился, тяжело дыша. В его висках пульсировало, руки дрожали от гнева, мысли путались. В голове вновь звучал голос отца, холодный, ровный, полный презрения и превосходства. «Ты опозорил нас», даже не глядя на своего сына, проговорил ему глава семьи Нак. «Опозорил себя, ты поступил как низший, слабый, вожделеющий, неспособный взять без грубости. Ты даже не смог подчинить ее волю, Арис. Ты провалился, даже в этой мелочи. Сильный не принуждает, сильный берет свое, то, что ему приносит на блюде, а потом благодарят за такую милость. А ты,